Она подозревала, что от некоторых из этих статей придется отказаться. Но одна из них, азартные игры с точки зрения этики, сразу же ее заинтересовала. Какие этические проблемы приходится решать заядлому игроку? Если у вас, например, 6 детей, что часто встречается у игроков со стажем, другого рода риск, необходимо их обеспечивать. Но если человек не стеснен в средствах и ему не нужно ни о ком заботиться, стоит ли его осуждать, если он поставит на кон не последнее су, а лишнее? Изабелла задумалась. Последователи Канта ни на минуту не усомнятся в ответе на этот вопрос. Но в этом-то и проблема. Теория морали у Канта слишком прямолинейна, слишком предсказуема. Впрочем, как и сам Кант, подумала она. В чисто философском смысле должно быть очень трудно быть немцем. Гораздо лучше быть французом, безответственным и игривым, или греком, серьезным, но не лишенным живости. Конечно, ее собственному происхождению можно позавидовать, подумала Изабелла. Шотландская философия здравого смысла с одной стороны и американский прагматизм с другой. Это идеальное сочетание. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и годы, проведенные в Кембридже, где она познакомилась с работами Вингенштейна, в частности, с его философией языка, но это никому еще не вредило, если не забыть в зрелом возрасте от нее отказаться. «А я? Отчего бы не признать этот факт, уже достигла зрелости», — подумала Изабелла, глядя в окно кабинета на сад с его роскошными кустами и распустившейся белым облаком магнолий. Она выбрала одну из наиболее интересных с ее точки зрения статей, чтобы прочесть этим утром. Если статья окажется и впрямь хороша, то сегодня днем ее можно послать рецензенту, и таким образом ее чувство долга будет удовлетворено. А это так ей сейчас необходимо. Название статьи привлекло ее внимание, главным образом из-за актуальности проблемы, которая решалась на популярном материале. Честность в вопросах, связанных с генетикой. Изабелла подумала, что ее просто забросали статьями о правдивости. Сначала та статья о честности в сексуальных отношениях, которая так ее позабавила, и на которую уже пришел благоприятный отзыв от одного из рецензентов журнала. Потом возникла проблема с Тоби, которая внесла дисгармонию в ее собственные этические представления. «Кажется, мир основан на лжи и полуправде», того или иного рода, и одна из задач этики — помочь нам с этим разобраться. Да, вокруг так много лжи, и тем не менее, сила правды никоим образом не ослабла. Разве Александр Солженицын в своей речи на церемонии вручения Нобелевской премии не сказал «одно слово правды завоюет весь мир»? Было ли это принятием желаемого за действительное со стороны того, кто жил в оруэлловском мире, запутавшись в паутине лжи, пропагандируемой государством, или законной верой в способность правды воссиять во мгле? Должно быть последнее, если же первое, тогда жизнь была бы слишком безрадостной, чтобы ее продолжать. В этом отношении прав Камю. Конечный вопрос философии и самоубийства. Если бы не было правды, жизнь была бы лишена смысла, и это был бы Сизифов труд. А если это так, то какой смысл ее продолжать? Изабелла задумалась над списком мрачных прилагательных. Оруэлловский, Сизифов, Кафкианский. А где же другие? Большая честь для философа или писателя стать прилагательным. Она встречала слово «хемингуэевский», применимое к жизни, связанной с рыбной ловлей и боем быков. Однако пока что не придумано прилагательного для обозначения мира неудачников и захудалых углов, выбранных Грэмом Грином, в качестве фона для своих морально-этических драм. Гриноподобный? Чересчур тяжеловесно. Может быть, гриновский? Конечно же, Гринландия существует. И вот снова о том, нужно ли говорить правду, на этот раз в работе философа из Национального университета Сингапура, некоего доктора Чао. Она называлась «Сомнительное отцовство» и имела подзаголовок «Должны ли генетики говорить правду?». Изабелла перебралась от своего письменного стола в кресло у окна,